он думал о своей пропащей жизни. Приходили до слез обидные мысли, воспоминания. Когда жива была покойная Маринка, то ничего от нее, кроме тычков и хамничания, он не видел. А как пришили ее, вроде бы и потерял что-то. Когда ему позвонили и сказали про то, что с ней случилось, он пить не стал. Ну так, стакан. Разве это питье? Навзделся, взял все деньги, какие были. Танька, конечно, к матери сбегала, выжила у той. Тоже собралась с ним ехать, но он не позволил. Почему? И сам не знал, но сказал строго: «Не поедешь». Поминками распоряжалась соседка-старуха и Маринкина подружка Лерка. Бабенка фигуристая и морда смазливая. Санек на нее глаз положил, хотел примазаться. Но так напился, что себя не помнил, и очутился уже в электричке с бутылкой водки в кармане и бутербродами в бумажке. Кто его сажал и как, он не помнил. Может, мужик этот, шаман его все называли, может, Лерка, а может, кто другой. Народу было тьма, и все шептались и что-то говорили, будто знают чего. А он не знал. И ехал-то не только на поминки, а и чтоб все дела разузнать. И вообще мысль у него была одна — потому и Таньку не взял, чтоб не мешалась. Но опять вот напился, как Зюзя, и ничего не сделал. А дома продолжал. Татьяна его расспрашивала, как, мол, с квартирой Маринкиной. А что он мог сказать? Она его и настропалила снова поехать и права покачать. А что? Брат он родной Маринкин или не брат? Кому квартира достанется? Чужим людям? Татьяна так пропилила его с этой квартирой, что он собрался в Москву. Она заявила, что с ним поедет, но он опять заортачился. Что ж, он, мужик, без бабы ничего сделать не может. Тогда Татьяна отрядила с ним Катьку, самую из них серьезную молчунью. А уж если скажет, как Рублевик выкатит. Приехали, подошли к квартире, а она запечатанная, с печатью и проклейкой. Санек с Катериной зашли к соседке-старухе. Та их приняла, губы поджала, чай кое-как предложила. Санек пожалел, что никаких разносолов не прихватил в подарок. Да и не думал он, что попадет к этой старухе. Старуха же на все его расспросы отвечала: «Не знаю». Ничего-то она, стервоза, не знает. Все она знала, да не хотела, видно, Саньку говорить. А про квартиру сказала, что пришли с милицией, опечатали, и чтобы она присматривала, если кто лезть будет, и в милицию сразу сообщала. Хорошо, рано они приехали. День еще был, начало. Поэтому не стал больше Санек эту зловредную старуху расспрашивать, а рванул в домоуправление. Там сидела за письменным большим столом толстая баба с куделью на голове и намазанная так, как у них в Супаневе самые бросовые девки не красятся, а бабе уж крепко за 40, это точно. Он думал, что баба эта, Алла Степановна, как она себя назвала, сразу же его прогонит. Он уже привык, что его гоняют отовсюду. На работу ли устраивается или еще что. Но она не прогнала и даже сказала: «Присаживайтесь, что у вас?» Ну, он кое-как рассказал, что у него. Мол, родной брат Марины Калиничевой хочет знать, когда квартиру можно забирать».